Потом, конечно, они уровень прокачали, двигаясь вместе с отрядами фамильяров. Но уже на ранних этапах они были вполне боеспособны. На 15 уровне северянка получила 10 дополнительных очков выносливости, и была не менее вынослива, чем фамильяр 20 уровня. Также она получила 5 дополнительных очков ловкости и 5 силы. У эльфиек на 20 было 10 дополнительных очков выносливости, 10 силы и 20 ловкости. Поэтому они могли несколько часов поддерживать темп товарищей по отряду. А когда они уставали, фамильяры несли их на спинах. Потом девушки качнули уровни и стали меньше уставать. Если бы они сейчас ускорились, то ушли бы далеко вперед, но все понимали, что им еще предстоял бой. Несколько минут спустя отряд услышал стук лошадиных копыт позади. Лидер отряда отдал жестами команду лучницам, и те запрыгнули на рикши, которые за собой фамильяры впереди группы. Девушки сосредоточились и начали стрелять из лука во всадников прямо на ходу. Естественно, другая сторона совсем такого не ожидала. Тем более, что у лучниц были довольно высокие уровни и навыки стрельбы. Люди были средней расой, которая размножалась в умеренно высоком темпе. У нее не было никаких штрафов и бустов. Эльфы были расой долгожителей, хотя и медленно размножались, два момента компенсировали друг друга, поэтому у них также не было штрафов и бустов. Хорошие навыки стрельбы у них были из-за большой продолжительности жизни. Впрочем, две эльфийки в отряде были все еще молоды. Гоблинов было много, но они и жили мало. А также у них были некоторые штрафы на развитие отдельных навыков. Например, стрельба из лука. Но вот на стрельбу из арбалета у них штрафа не было. Там было много нюансов. Орки летяли и размножались немного медленнее и жили чуть меньше, но из-за этого у них были бусты на развитие навыков ближнего боя, чтобы уравновесить расы. В общем, можно было сказать, что скорость поднятия уровней и развития навыков у трех девушек была стандартной. Просто работая с отрядом аватаров, они встречали противников и бились в несколько раз чаще, чем обычные люди. Поэтому успели набить достаточно высокие уровни к данному моменту. У эльфиек был 23 уровень, а у северянки 21. Несмотря на то, что у всадников должны были быть уровни от 25 года 30 го, разница между профессионалами была не такой высокой, как между всадниками и фамильярами. Всего в пару десятков очков. Преследователи совсем не ожидали встретить обычных бойцов на другой стороне. Тем более, что те могли стрелять свободно, а всадники не могли так свободно атаковать. Последние 200 метров всадникам пришлось преодолевать под непрестанным обстрелом. Точнее, это были 300 метров, ведь все это время фамильяры безостановочно бежали. Едва им осталось преодолеть последние 20 шагов, как 37 фамильяров слитно развернулись и одним мощным движением запустили в них пилумы. Казалось бы, что у всадников была мощная экипировка и крепкое телосложение, но их было всего 10, и некоторые из них, как и их лошади, уже были ранены стрелами. Более того, фамильяры вообще не пощадили лошадей, целясь прямо в них. Система заранее распределила им цели, поэтому в каждую лошадь было отправлено по 3 пилума, а еще 7 были отправлены во всадников для отвлечения внимания. Лошади мгновенно потеряли свой напор, пробежав последние метры на инерции, но без сил. Ошарашенные таким развитием событий всадники не успели прийти в себя, как в них был сделан второй залп, уже практически в упор. До первого ряда фамильяров было всего 3 метра. На таком расстоянии было невозможно увернуться. Система снова распределила цели, и ни один всадник не остался без своей порции пилумов. Лучницы в это время продолжали стрелять, отдалившись на несколько десятков метров. А затем началась большая свара. Но преимущество конницы уже было потеряно. Она должна была сделать мощный пробивной удар, но нарвалась на копья. Фамильяры действовали очень слаженно. Они окружили всадников по трое или четверо. Один или двое гладиусом безжалостно резали бок лошади и ноги всадника, а двое в это время кололи пилумами в корпус всадника или в голову лошади. Всадники были очень мощными. У них было минимум в 3 раза больше урона при ударе, а также у них была мощная защита и много здоровья. Но раненые лошади постоянно мешали им атаковать нормально и применять навыки, некоторые из которых могли бы срубить голову фамильяру с одного удара. Еще и тяжелым палашом много не помахаешь. В результате они делали вдвое меньше ударов в секунду, да, и попадали по цели вдвое реже. 4 фамильяра за то время, когда всадники делал один удар, могли сделать 16. И пусть каждый из них был очень слабым, но количество брало вверх над качеством. И лучницы также могли выстрелить из-под тишка. Кроме того, фамильеры не уставали и не дышали. В таком тесном и безжалостном бою выносливость падала водопадом, всадники стали обливаться потом в первую же половину минуты боя, их зрение затуманивалось от усталости и ран. «Отступаем!» – испуганно прокричал маркиз и начал двигаться на выход из окружения. Хотя у него был ниже уровень, чем у профессиональных всадников, да, и опыта и навыков не хватало, у него была первоклассная экипировка. Он был словно в панцире черепахи и пострадал в этом бою меньше всего. Его лошадь также была самой сильной, выносливой и лучше защищенной. Поэтому она смогла своей мощной грудью продавить фамильеров и броситься на утек, благодаря игровой условности. Хотя лошадь и потеряла много здоровья, она не находилась при смерти. Но вот членам его отряда так не повезло. Королевство Бартария не считалось высокоуровневым, поэтому во всем королевстве были единицы бойцов 40 уровня и выше. И все они служили охранниками у короля, высших аристократов или изредка у крайне богатых торговцев. Маркиз Азан, хотя и был хитрым и пронырливым, все еще не относился ни к одной из этих категорий. Его личный охранник на этом задании был 32 уровня, и он едва смог выскочить на полумертвые клячи. А вот остальные лошади в этот момент начали издавать жалобное ржание и падать одна за другой. Оказавшиеся на земле тяжелые всадники были еще меньше вариантов сбежать. Когда только пати игроков и копейщики показались на перекрестке, последний всадник пал смертью храбрых, заколотый со всех сторон. Отряд же фамильеров, благодаря своевременным подсказкам системы, не потерял никого. Они быстро схватили выпавший лут, погрузили его в грузовые рикши и отчалили до прибытия вражеских арбалетчиков. Обычным солдатам нужно было отдохнуть хотя бы пару минут после такого интенсивного боя, но фамильеры же даже не запыхались. В отряде преследователей послышались боязливые шепотки. Чернолицых определенно поддерживали злые боги. Как бы маркиз ни накликал дьявольское проклятие на королевство, вооруженный отряд Азана столкнулся с проблемой. Теперь у них было всего 2 всадника, да, и настроение в отряде было ужасным, а бессмертные уже начали задумываться о том, как бы свинтить с этой потенциально гиблой миссии. Если добыча легкая, то игроки всегда были тут, как тут. Но едва встречалась твердая кость, игроки первыми предпочитали сваливать. С точки зрения непофу бессмертных вообще не было морали и культуры. Маркиз принял решение повернуть назад и набрать больше людей. Пока он занимался переговорами с разными вовлеченными силами и сбором нового еще более мощного отряда, время было утеряно. Теперь-то Сильвия и Макс знали, что по их душу готовы были отправить маленькую армию. Это было весьма показательно, хотя и мерзко. Вдогонку мародерам-гоблинам Аристони отправили даже вшивенького отряда копейщиков, чтобы отбить у них деревенских жителей, увезенных в рабство. А вот за красивой девушкой аристократы королевства отправили полноценный военный отряд, способный выполнять целый ряд ключевых задач на поле боя и даже осадить маленькую крепость. На одном отряде они не успокоились, отправив во второй раз вдвое больше людей. Макс только ругаться трехэтажным матом от того, сколько проблем пришло со стороны всего лишь одной эльфийки, а та только молча склонила голову, выставив на показ густо покрасневшие. Но даже в этой ситуации Биг Босс ее не бросил, а только отправил на еще дальние рубежи вместе с одним из старших отрядов, где, как раз, были 2 эльфийки, быстро сблизившиеся с Сильвией, хотя они и были фактически из разных народов. Лагерь фракции Макса, в котором уже было более 100 освобожденных женщин, выполнявших различные работы, а также более 200 маленьких гоблинов, был вынужден также переместиться в более скрытное место намного севернее. Несколько десятков женщин были из ближайших деревень, хорошо проявили себя и отчаянно желали вернуться, поэтому их сопроводили до дома, но большинство не хотели возвращаться. Они были обесчещены, и не другим человеком, а гоблином, почти что животным. Они бы не смогли спокойно смотреть в глаза односельчанам. У них не было столько силы духа для противостояния злым языкам, каковая была у ушедших десятков. В лагере культистов они жили спокойной и безопасной жизнью, поэтому большинство решили остаться. Количество северянок увеличилось до 10, а вот эльфиек больше не было. Зато были еще 2 гномки и даже 1 арчиха. Северянки и арчиха предпочли бы смерть, чем возвращение в родные места после плена гоблинов, но перед этим они хотели отомстить всему гоблинскому племени. Было сложно представить, как они уживались с гоблинятами, некоторые из которых были рождены ими самими, но под твердым кулаком босса в лагере стояла железная дисциплина и никто никого не смел обижать или буллить. Общая активность фамильяров также была смещена севернее, вплотную подходя к территориям нелюдей. А здесь часто шастали мародеры гоблинов, которые могли бы по случаю и донести до принца орка о человеческом отряде, который ошивается рядом с их территорией. Принц орк в это время все еще торговал добычей и рабами с соседними племенами и никак не мог отвлечься на полноценную борьбу с фамильярами, так как они были уж слишком неуловимыми. К тому же, фамильяры атаковали только некоторые деревни гоблинов-наемников, а крепостные деревни не трогали, так как гоблины там были бедны, а орки могли вовремя сбежать со всем своим богатством. Тем более, в деревнях закрепощенных гоблинов почти не было человеческих пленниц. Местные орки в качестве работников предпочитали более неприхотливых гоблинов. Если и были человеческие рабы, то не более двух или трех на деревню в несколько тысяч жителей. Атаковать подобную было себе дороже, учитывая, сколько там было молодых и крепких гоблинов-крестьян. До жизни или смерти деревень наемников принцу орку было плевать. В силу многих причин он просто вынужден был игнорировать похождения фамильяров. Тем более, они вроде как полезную работу выполняли, уничтожали монстров, которые регулярно портили поля и съедали крестьян. Но вот сильный человеческий отряд на своих границах орк терпеть бы не стал. Военачальники отряда не знали, почему фамильяры передвигались на оркских территориях относительно свободно, но они были уверены, что их то нелюди не пожалеют. Поэтому, несмотря на все требования и уговоры маркиза Эзена, они не уходили далеко от границ королевства, часто водя маркиза кругами. Глава 289. Жители Земли 2, у которых были достаточно мощные телескопы, какое-то время могли наблюдать, что на орбите строится сразу несколько больших станций, принадлежащих разным странам. Какие-то были не слишком большими и построенными одной страной. Такой, например, была орбитальная станция КНДР. Впрочем, Северной Корее еще повезло, у него были собственные баллистические ракеты, а также помощь российских специалистов, с которыми они работали уже не один десяток лет. Кроме того, у КНДР была одна из самых крупных гильдий в игре, а значит, и много энергонов. Поэтому Северная Корея смогла позволить себе свою собственную орбитальную станцию. Большинству стран пришлось делить одну станцию с соседями. Иногда могло собраться до двух десятков стран, чтобы построить совместно орбитальную космическую станцию. Ранее с этим были сложности, так как ракет-носителей в мире было немного, да, и запаски могли производить всего несколько стран. Но с появлением механоида все стало проще. По крайней мере, на строительство орбитальной станции технологические штрафы были куда меньше, чем на доставку материалов до Луны. А еще можно было построить станцию в складчину. Пусть некоторым маленьким странам на таких станциях мог принадлежать только небольшой уголок возле, даже без иллюминатора, но это был собственный уголок на космической станции, а значит, страна не совсем отстала от тренда. Свои кусочки станций были даже у крупных корпораций. Страны также активно и совместно развивали космическую промышленность, чтобы снизить технологические штрафы механоида. Поразительно, какими иногда были правительства мира, когда видели перед собой явную проблему в лице внешних сил. Даже крупные страны были напуганы скоростью освоения космического пространства гильдии «Надежда». Космос – это не только триллионы квадратных километров безжизненного пространства, но и бесконечное количество ресурсов, особенно золота. И все уже поняли, что следующим этапом после развития транспортных кораблей гильдия «Надежда» и «Едок» возьмутся за добычу на астероидах. Страны мира не могли сидеть, сложа руки, в такой ситуации и даже зарыли топор войны. Они построили самую большую орбитальную станцию в истории – МКС «Ориджин». Это была довольно большая станция, на которой работали сотни космонавтов, инженеров и ученых из десятков стран мира. И все это было построено за каких-то несколько месяцев. Сразу после строительства МКС «Ориджин» страны начали совместный проект по созданию космического транспортника. На третьем этапе они планировали оккупировать Марс. Конечно, они знали, что на лунной базе также проживают сотни сотрудников. Но они несколько ошиблись в разведданных. Только в основной зоне лунной базы проживали и работали 7000 сотрудников различного профиля. Также здесь было более 1000 различных вспомогательных и производственных роботов, которые могли заменять в работе сразу нескольких специалистов. И еще 1000 сотрудников участвовали в различных секретных проектах, например, строительство термоядерной электростанции или обучение космодесантников. Лунная база уже не была чисто исследовательским проектом, который постоянно сжирал деньги, Она уже добывала гелий-3, который доставлялся обратно транспортными кораблями. В начальной точке контейнеры с уже превращенным в топливо гелием-3 грузили на корабли с помощью грузовых транспортников механоида, и на орбите Земли их выгружали также корабли механоида, но весь путь от Луны до Земли и обратно топливо и материалы теперь пролетали внутри транспортных кораблей «Ядеркой Надежды», что значительно удешевило их доставку. Всего таких кораблей было 4, но по мере развития лунной базы их должно было стать больше. Другие страны не унывали, они считали, что совместными усилиями смогут преодолеть разрыв между двумя сторонами. Однако, чего они не понимали, так это того, что гильдия «Надежда» не показывала всю свою мощь. Во-первых, двигатели космических транспортников «Надежды» не были чисто земного происхождения. В них были совмещены технологии Земли и Аквамарина, даже немного утопии. Они были легче, эффективнее, мощнее и надежнее аналогичных земных двигателей. А значит, технологический штраф на доставку, например, до Марса, у гильдии «Надежда» был бы меньше. Во-вторых, гильдия уже начала мелкосерийно производить литий-серные аккумуляторы, снизив их стоимость в 10 раз. Да, на данный момент они стоили в 50 раз дороже, чем литий-ионные аккумуляторы той же емкости. Однако, в космосе вес и объем имели большое значение. Литий-серные аккумуляторы мелкосерийного производства у «Надежды» имели в 5 раз больше емкость, чем лучшие литий-ионные, но ученые гильдии на этом не остановились, и уже были получены первые лабораторные образцы с 7-кратной и даже 10-кратной емкостью. В-третьих, при производстве материалов корпуса космических транспортников использовались технологии аквамарина и немного утопии. Корабли «Надежды» сами по себе были легче и крепче. В-четвертых, навигационные и коммуникационные системы кораблей «Надежды» были впереди земных на десятки поколений. Была вероятность, что их ядро, системные телефоны и шлемы, были на том же технологическом уровне или даже выше, чем капсулы подключения механоида. Несмотря на то, что космическое пространство было очень обширным, летай, где хочешь, без каких-либо ограничений, навигация и коммуникация в космосе имели огромное значение. Все это понимали, и механоид это понимал. Поэтому не включал в расчеты дополнительный штраф на коммуникацию между кораблями и земной или лунной базой. Другие фракции Земли были лишены подобного обращения. Это был не слишком большой штраф, но копейка рубль бережет. То там, то здесь, экономя проценты или доли процента штрафов, гильдия «Надежда» и «Едок» платили в несколько раз меньше энергонов за килограмм груза, чем иные земляне. При кратной разнице в затратах, как можно говорить о возможности догнать гегемона? Старший отряд фамильеров с 4 северянками, 2 эльфийками и Сильвией преодолел заснеженный горный хребет, прямо выйдя к территориям самого северного человеческого королевства, Грандвия. Это было могучее королевство, населенное суровыми мужчинами и воинственными женщинами. В военном плане оно было даже сильнее некоторых империй. Грандвия была настоящим фронтиром, защищающим человеческие земли от губительных походов северных народов нелюдей. Северные племена нелюдей были сплоченнее, сильнее и опытнее в бою, чем их южные сородичи. Сотни лет они сражались с могучими людьми севера. Сила обеих сторон была не совсем понята другими неписями, но игроки-старожилы, проведя много аналитических расчетов, пришли к однозначному выводу. Если в какой-то момент две враждующие стороны вдруг перестанут сражаться и обратят свои клинки против своих сородичей, то территория северных племен нелюдей и соответственно ей территория королевства Грандвия вырастут в несколько раз всего за пару лет. Настолько большой была разница в количестве и оснащенности войск, а также в опытности и уровнях солдат. Поход через горы для фамильеров сопровождался некоторыми неприятностями. А именно, в горах, тем более, в северных горах было жутко холодно. Фамильеры были существами магическими, поэтому не получали штрафов от низкой температуры, не теряли здоровья и не заболевали. Лучниц, конечно, вполне прилично одели и частенько катали в рикшах. Но вот фамильеры продолжали быть спортсменами-комсомольцами в шортанах, да в майках. Начать с того, что фракция Макса тупо все еще была бедна. Конечно, финансов через фракцию проходило много, и денег в ней крутилось многократно больше, чем в обычной крестьянской деревне, а может быть, и как в небольшой крепости. Но нужно учитывать численность персонала, скорость его роста и отсутствие фундамента. Если в какой-нибудь крепости пара тысяч человек могут потреблять ресурсов меньше, это не потому, что они физически меньше тратят, а потому что годами накапливался некий капитал, в том числе и в виде теплой одежды, обуви и предметов быта. Фамильяры, конечно, в предметах быта не нуждались, но они постоянно нуждались в новых инструментах, оружии и экипировке. Нуждались каждый день и с ростом уровня нуждались в большем количестве. Армия – это всегда расходы, а большая армия – большие расходы. Фракции Макса еще повезло, что у нее фамильяры могли выполнять и производственную функцию. В обычной гильдии существовало четкое разделение труда и боевой состав гильдии сжирал тонны ресурсов. Если бы это было в обычной игре на земле, например, то гильдия должна была как-то зарабатывать вовне игры, рекламировать товары и услуги различных компаний, устраивать показательные матчи, чтобы продавать на них билеты, продавать мерч гильдии. За счет этого аккумулировалось много реальных денежных средств, на которые можно было у разных игровых студий и гильдий поменьше, а то и у самой компании, создавшей игру, купить игровой валюты, редких ресурсов, экипировки и оружия. Это были чисто коммерческие гильдии с профессиональными игроками, но также были и мощные гильдии энтузиастов. В таких гильдиях члены боевого подразделения вынуждены были покупать за реальные деньги у создателей игры или игровых студий ресурсы и оружие для ведения своих войн. То есть, игрок-энтузиаст также сам являлся производительной единицей, самостоятельно себя обеспечивающий за счет работы в реальном мире. Во фракции Макса с этим все было гораздо сложнее. Несмотря на то, что его сотрудники получали зарплату во фьючерсах на энергоны и баллы гильдии и базы Надежда, за счет чего и могли управлять фамильярами без какого-либо стресса, сами фамильяры не могли получить помощи извне. Да, и купить за энергоны местную игровую валюту Макс не мог. Энергонов у него было много, хоть попой жуй, но точно так же, как нестелими, он не мог использовать их в Эрпиджине. Его фракция росла с нуля. Если бы у него было только 50 или 100 солдат, которые только бы и делали, что воевали, постепенно, за несколько месяцев они смогли бы сколотить себе состояние, чтобы обеспечить каждого солдата нужным количеством экипировки. Но количество его солдат росло каждый месяц, и они не только воевали, а еще учились и нарабатывали производственные навыки. Воспитать специалистов всегда, во все времена и во всех цивилизациях стоило больших денег. Когда Западный блок вывез из постсоветского миллионы квалифицированных и ученых, он вывез не просто людей, а триллионы денег. Собственно, стоимость самого обучения специалистов в текущий момент могла и не стоить слишком дорого, как казалось на первый взгляд. Но для его обучения нужно было создать методологию, учебные материалы и пособия, сами учителя, в конце концов, должны были откуда-то взяться, плюс здания, инструменты, опытные образцы. Если взять всю периферию, которая на первый взгляд не участвует в воспитании специалиста, но в действительности влияет на количество и качество получаемого им материала и знаний, то выходит огромная сумма на каждого отдельно взятого инженера. Вот и во фракции Макса нужно было потратить большое количество средств, чтобы довести одного фамильяра хотя бы до того уровня, когда его производственный процесс стал бы самоокупаем. Фракция Макса стояла в начале своего пути и постоянно несла расходы на взращивание специалистов. А недавно к ней добавились еще и женщины из числа бывших пленниц, которые едва могли сами себя окупить на начальном этапе, и гоблинита, которые, вообще, только тратили, не давая прибыли. Вот так и получилось, что при переходе через горы теплые вещи были только у эльфиек и северянок, фамильяры же закалялись. Несмотря на то, что они не получали прямой урон от холодной погоды, игроки чувствовали этот холод, что психологически сильно давило на них. Поэтому смены для этой команды сократились до 1 часа, каждый час игроки менялись, а также все игроки во время игры находились в горячей ванной. Сами они не чувствовали этого, им система подменяла чувства во время игры, если только они не играли в автоматическом режиме, но психологический эффект был достаточно внушительным. На автоматический бег они пока не могли перейти, так как в горах перемещаться было сложнее, временно, там не справлялся искусственный интеллект системы, не хватало данных. Наконец, с большими сложностями отряд пересек сложный участок. Смотрите, там какая-то большая пещера, а вдруг там будет данж или инстанс? С большим энтузиазмом, гордый своим открытием, прокричал игрок, пытаясь привлечь к себе всеобщее внимание. И в общем-то, у него все хорошо получилось, если бы в этот момент он был подключен к общественному каналу. А так, все просто обратили внимание, что один из фамильяров показывает пальцем в сторону, они увидели пещеру и пошли к ней, даже не поблагодарив коллегу, который жаждал внимания, особенно внимания горячих и веселых эльфиек или холодных и надменных северянок. Вот так, не сговариваясь, все просто пошли к пещере, по пути обходя застывшего фамильяра, а тот лишь мог шокированно смотреть вслед своим товарищам. На его глаза набежали бы слезы в этот момент, если бы у фамильяра были слезные железы, но их не было. Вот так он и отправился за остальными, безмолвно и безэмоционально внешне, но с бурей возмущения в душе. Пещера была действительно очень большой, не менее 8 метров в высоту и 15 в ширину. Когда отряд подошел к ней, на них из глубин пещеры пахнуло теплым воздухом, наполненным смрадом диких монстров. «Готовимся к бою», — отдал в канале приказ командир отряда, а затем повторил сигнал жестами, чтобы его поняли Сильвия и остальные лучницы. Оставив рикши у входа в пещеру, фамильяры встали в строй и двинулись вперед. Девушки же сняли с себя несколько слоев шкур, оставшись только в боевой амуниции, и двинулись следом, взяв в руки по стреле, но еще не наложив ее на тетиву. Через пару минут пути группа преодолела некую невидимую границу, которую можно было только почувствовать. Они уже были достаточно опытны, чтобы понять, это инстанс. В данжах, даже в сюжетных, такой границы не было. И в следующее мгновение из глубин пещеры на них выскочила большая группа крысолюдей. Хотя в их названии и была часть люди, а также они ходили на двух ногах и использовали оружие в качестве копья, в действительности они относились по своему типу исключительно к монстрам. У них не было своей фракции, кроме как некая условная фракция, существование которой полностью приурочено к сюжету. То есть, если другие неписи, хотя и частично управлялись сюжетной линией, по большей части были независимыми и имели вполне человеческий интеллект, свои устремления, цели, желания и мораль. Так сказать, обычные неписи были частью свободно развивающегося мира. Но вот крысолюди и несколько подобных фракций нужны были и существовали исключительно в рамках сюжета. Поэтому каждый отдельно взятый неигровой персонаж был уникальным, рождался, взрослел и умирал в соответствии с тем, как это делали обычные разумные, никогда не возрождаясь после, разве что в виде нежити после заклинания некроманта, то вот крысолюди существовали в заранее запрограммированном виде и не имели своей воли и реальной жизни. В данжах они были одноразовыми, а в инстансах они возрождались раз за разом. В долю секунды сражение перешло в горячую фазу. Глава 290. Несколько десятков крысолюдей со шалелыми и красными от ярости глазами бежали прямо на отряд. Их бело-серые шкуры были хорошо видны в легкой темноте пещеры. Система распределила цели фамильярам, а девчонки должны были добить тех, кому повезло не получить пилум в грудину в первой волне. Первый десяток фамильяров с самой низкой точностью и почти без навыков метания метнул копья и сразу же присел на одно колено. Тут же сделал бросок чуть более опытный второй ряд, который затем также синхронно присел. После него были третий и самый опытный четвертый, фамильяры которого почти никогда не промахивались. Пятый залп был уже стрелами. На таком коротком расстоянии лучницы с кучей дополнительных навыков могли показать свой лучший результат. Даже намного менее опытная Сильвия обошлась без промаха на этот раз. Конечно, самые мощные навыки, типа шторма стрел или запуска сразу двух или трех стрел, девушки приберегли на босса или мини-босса. Но и текущих пяти ходов было более чем достаточно. Передовую линию крысолюди будто волной смыло, отбросив назад на несколько метров. После залпа стрел, первый ряд вскочил, сделал пару больших шагов, подпрыгнул и метнул пилумы в тех крысолюдей, кто был чуть позади, чтобы им жизнь медом не казалась. 10 фамильяров снова присели, уперевшись руками в землю. Затем был второй ряд, который начал бег заранее, перепрыгнул первый ряд и метнул копья с еще большей мощью и инерцией. За ним повторил и третий, а после был четвертый, который подпрыгнул, уперевшись на спины первого ряда. Четвертый ряд состоял из самых высокоуровневых, а значит, самых сильных и крепких фамильяров, которые должны были первыми вступить в бой, чтобы измотать врага и ослабить его. Только когда сильнейший ряд не мог держаться, происходила ротация, и его сменял второй по силе ряд, и так далее. Ранее первый ряд, ставший ныне четвертым, не стал подниматься с одного колена. Они подняли над головой пилумы, схватив каждой рукой по концу одного пилума и началу другого. Таким образом, между каждыми двумя фамильярами было образовано перекрестие двух пилумов. Лучницы позади подбежали и запрыгнули на пилумы, начав вести прицельный огонь прямо с них, возвысившись над полем боя. У врагов не было своих лучников, поэтому отнюдь не хрупкие барышни ничего не опасались. Крысолюди, хотя и оказались достаточно высокого уровня и имели численность где-то под полсотни особей, не выдержали такого яростного и слаженного напора. Они были безжалостно разбиты всего за несколько минут. Затем отряд разобрал пилумы и лут, который был отложен позади в вещмешках, а дальше началось рутинное перемалывание монстров. Будь это несколько десятков врагов, два или три, или даже только босс, команда использовала однообразную тактику, чтобы довести ее до предела эффективности. Некоторые фамильяры уже получили навык броска в прыжке, который добавлял несколько процентов к урону, а в армии фракции Макса не было принято, что кто-то из фамильяров выделялся на фоне остальных. Если один смог получить такой навык, значит, должны были и другие. Как уже выяснили аналитики, боевые навыки, кроме навыков позиционирования и строевых действий, не могли быть отработаны в тренировках. Только если они были применены в реальном бою, можно было прибавить несколько очков навыка. Поэтому фамильяры использовали все возможные боевые навыки в каждом отдельно взятом бою. Даже если это был какой-нибудь одинокий олень во время охоты, прежде чем он падал на землю, более чем мертвым, он должен был на себе испытать слитный залп из 80 пилумов. Конечно, лучницы обычно не участвовали в таком издевательстве над животными. Даже местному боссу, 4-метровому белому медведю в металлическом нагруднике не повезло. Едва враги зашли к нему в пещеру, до того, как он смог применить свои устрашающие толпу навыки, в медведя прилетели две волны по 40 пилумов, с мощнейшими навыками лучников посередине. Затем фамильяры разбежались по кругу и начали на бегу метать в него копья, каждый раз подпрыгивая перед броском. Медведь был достаточно большим, чтобы лучницам не нужно было вставать на помосты из пилумов, поэтому они просто начали бежать в противоположном направлении, также стреляя на ходу. Несмотря на то, что процент попаданий так был меньше, как и урон, они упорно отрабатывали различные тактические приемы вместе с фамильярами, чтобы не отрываться от коллектива. В некотором смысле это помогло им в текущем бою, так как урона медведю они нанесли больше, чем фамильяры. Да, их стрелы были меньше и менее смертоносные, чем пилумы, но они запускали их чаще, а также использовали мощные активные навыки, каковых у фамильяров не было. У фамильяров вообще не было активных навыков, на запуск которых требовалось небольшое количество маны. Даже бросок пилума в прыжке не был активным навыком. Это был пассивный навык уровня умения, который срабатывал каждый раз и не имел кулдауна, как обычные навыки. Босс-медведь, естественно, согрелся на лучниц, но они находились в постоянном движении. Если было видно, что медведь нацелился на одну из девушек, то та переставала стрелять, пока агро на себя не перетянет другая, а затем третья и так по кругу. В таких условиях босс не мог в полной мере использовать все свои навыки, все чаще используя навыки атаки по площади, например, дрожь земли, когда он бил двумя кулаками во землю, создавая волну урона во все стороны. Но обычно такая волна не доставала до лучницы и слабо влияла на фамильяров, ведь они не приближались к боссу. Иной раз медведь использовал активный навык типа движения, когда он выбирал самую опасную цель и бежал к ней, словно паровоз, разбрасывая врагов по пути. Но здесь была не прям игра, и вариантов для действий было много. Даже без наличия танка можно было найти способ противостояния этому навыку. Атакованная лучница не оставалась на месте, а продолжала бежать, удлиняя путь медведю. Нужно помнить, что у лучниц теперь также были различные навыки бега на короткие и длинные дистанции. Другие лучницы и многие фамильяры в это время стреляли медведю в открытую спину, а опытные игроки делали подкаты, чтобы вонзить гладиус медведю под колено. Из-за удлиненного движения и травм по пути медведь вскоре вынужден был останавливаться, не достигнув цели. В действительности, ему не удалось таким образом поймать ни одну из своих потенциальных жертв. Инстанс был зачищен полностью всего за 2 часа, хотя он был и очень большим. Проблемой было то, что многие пилумы теперь нуждались в ремонте. Вместе с тем, всего за один заход нескольким фамильярам удалось поднять уровень, а также было заработано несколько сотен квантовых пар, то есть сэкономлено несколько килограммов чистого золота всего за одну ходку. Даже при нынешнем положении гильдии «Надежда» заработать несколько килограммов золота за 2 часа усилиями полусотни людей – это был очень и очень хороший результат. Кроме того, механоид также добросовестно подкидывал очков заслуг, а значит, нужно было копать. Поэтому отряд, так и не войдя полноценно на территорию королевства Грандвия, повернул назад, чтобы встретиться с коллегами, которые уже отправились в путь с большим количеством припасов, еды, воды и стрел для девушек и пилумов для фамильяров. Сильвии осталось только бессильно вздохнуть. Ее интересы вообще не собирались учитывать, если она не была готова за это заплатить. Приходилось утешать себя тем, что она тоже подняла уровень в этом бою. Через несколько дней они встретились с большим логистическим отрядом. Оттуда к старшему отряду присоединились еще 10 высокоуровневых фамильяров и одна северянка, прошедшие тренировку в младшем отряде. Обновленный старший отряд с припасами и расходными материалами отправился обратно к большому инстансу. Часть логистической команды начала возвращаться в лагерь, а небольшая часть вместе с младшим отрядом пошел в сторону инстанса по протаренной дорожке. Они зачищали остатки зверей, а также занимались прокладкой пути, убирали лишние деревья и камни, там где это создавало проблемы движению, насыпали землю в неприятные ямы и рытвины, зачищали подлесок. Здесь уже были территории орков, а не людей. Северное королевство Грандвия выступало вперед из территории людей, как утес, первым встречающий волны, или как острый кинжал, вонзенный в подбрюшье вражеских территорий. Здесь не было опасности встречи с военными Бартарии, а мародеров-гоблинов команда не боялась. Поэтому было решено построить простую грунтовую дорогу. Особенно, потому что половина этой дороги проходила бы в холодных и безлюдных горах, куда не забредали даже гоблины и орки. Первая логистическая команда не успела прибыть на базу, как была собрана и отправлена вторая логистическая команда, а вместе с ней и бригада дорожников, которые должны были проложить путь на север. Второй раз старший отряд добрался до инстанса быстрее, и они сразу же приступили к атаке, справившись менее чем за 2 часа. Пока инстанс был на кулдауне, они разведали окружающую местность и построили базовый лагерь. Затем снова атаковали и снова занимались строительством лагеря. Пилумы и многие другие расходники закончились на 4-й атаке, поэтому один фамильяр остался в лагере вместе с девушками, а остальные в спешном темпе отправились навстречу логистической команде. Вскоре история повторилась, а в свободное время между кулдаунами пещеры фамильяры укрепляли лагерь. По большей части рыли землю с тех направлений, где мог показаться противник, а также складывали простой вал из крупных камней сразу за рвом. Земля была мерзлой, и здесь никогда не было теплой погоды, поэтому можно было вырыть глубокую траншею без опаски осыпания земли. Вместе с тем, фамильяры также сделали перед валом простой забор из бревен и досок, которые подтащили логистические команды. Забор оказался достаточно крепким, чтобы удерживать какое-то количество камней, поэтому удалось сделать вал чуточку выше. Промежутки замазали грязью с помощью воды, которую отогрели в пещере. После заморозки грязь схватилась, затвердев. В самой пещере и, собственно, инстансе было довольно тепло. Команда искала горячий источник, но не нашла. Было ли это потому, что он был скрыт или пещера была теплая из-за того, что так было установлено игрой, было непонятно. В любом случае, после закладки больших и немного обтесанных камней на входе в пещеру и прикрытия небольшого участка, в этом участке стало намного теплее, и там стали обретаться лучницы. Фамильярам не нужно было это, они работали. Так как участок с этой стороны гор планировалось защитить очень хорошо, то и дорогу в горах планировалось сделать достаточно качественную. Параллельно можно было прокачать навыки рытья и дорожного строительства. Помимо квантовых пар и опыта из пещеры команда получала много лута, шкуры, низкокачественные копья, зубы животных, мясо, куски некоторых руд, а с крысолюдей даже падали медные монетки. Инстанс был настоящей фермой по добыче ценностей, поэтому, конечно, дорога к нему должна была быть прямой и ровной. Параллельно изучались окружающие горы, выискивались скрытные тропы и другие пути, по которым потенциальный противник мог зайти в тыл лагерю. Тут же тренировались 2 младших отряда по 25 фамильяров в каждом. В местных горах не было следов разумных существ, но было много опасных мобов, которых можно было зафармить. Макс прокачал навык призыва до уровня подмастерья, сам он достиг 27-го уровня, доведя максимум фамильяров до 1597. Из-за высококачественного инстанса пришлось увеличить размеры боевой команды до 50 фамильяров в старших отрядах и 25 в младших, и младших отрядов стало 2. Плюс периодически находились деревни гоблинов-наемников, откуда уводились пленницы и гоблинита. Самые старшие гоблинита уже начали выполнять простую работу, типа заточки пилумов или бревен для чистокола, плетения корзин строителей для переноски земли, стирки и уборки и прочего. Лагерь на границе земель орков и людей обзавелся высоким чистоколом, его фамильеры сделали вместе с некоторыми женщинами, у которых были навыки строительства деревянных укреплений. Естественно, ров перед ним был очень внушительных размеров, хотя и относительно пологий. Его рыли не только фамильеры, но и гоблинита, а иногда и бывшие пленницы. Вопрос безопасности имел большое значение, когда по их душу рыскал элитный отряд солдат королевства, но его пока что удавалось водить за нос. Хотя жителей лагеря становилось все больше, расходы на лагерь не росли в том же темпе, так как внутри него начали появляться прибыльные предприятия или предприятия, экономившие ресурсы. Например, швейная мастерская, в которой работали как фамильеры, так и бывшие пленницы, теперь делали большое количество шорт и маек обычного качества, которые держались на теле фамильеров дольше дрянных и плохих наборов. Это экономило материалы. Иной раз из-под руки опытной мастерицы выходили даже шорты или майка редкого качества, которые даже давали небольшое количество защиты. Совсем небольшое и несущественное, и вместе с тем, износостойкость такой одежды была в несколько раз выше, то есть, она была экономнее. Тут же находилась ткацкая фабрика, где группа фамильеров и профессиональных ткачих самостоятельно изготавливали низкокачественную ткань, а иногда и ткань обычного качества. Это также экономило деньги на покупке ткани. Конечно же, бригада местных сталелитейщиков не только полностью закрывала нужды лагеря в железных слитках, но и делала много слитков на продажу или обмен на пилумы. Дрянные и плохие пилумы кузнецы-фамильеры также уже начали делать, но пока что обычные пилумы приходилось покупать у кузнецов королевства, как и гладиусы. Были найдены несколько деревенских кузнецов с приемлемым мастерством, у которых были размещены крупные заказы. Фракция Макса снабжала их железными слитками, углем и деревом. В парочке деревень были также размещены внешние профессиональные кузнецы, которые работали только на фракцию, делая гладиусы, более сложные в производстве, чем пилумы. И в самом лагере была один кузнец-гномка, которая также делала гладиусы. В общем, фракция не испытывала проблем с оружием и экипировкой, да, и все это производилось теперь довольно экономно. В деревнях у фракции была хорошая репутация, поэтому их бы не сдали, чего нельзя было сказать о крепостях, где фамильеры уже попадали несколько раз в засаду игроков или местных военных. Поэтому к кузнецам в крепостях было решено не обращаться. Кроме того, была налажена торговля с деревнями на территориях принца Орка. Крепостные деревни предоставляли лагерю фракции сельскохозяйственную продукцию, импортные ткани и материалы, которые поступали в деревни из внешнего источника, а также лекарственные травы. Лагерь же продавал им лишние шкуры и мясо, низкокачественное оружие, залутанное у монстров, зубы животных, которые можно было использовать в домашнем хозяйстве многими способами и простые инструменты, которые фамильеры могли производить массово дрянного и плохого качества. Многие крепостные гоблины не могли делать даже дрянные инструменты, поэтому были рады тому, что давали. Жизнь в деревнях гоблинов стала лучше, и помещики-орки были довольны, поэтому не препятствовали торговле, а сами активно включились в нее. Мародерские отряды редко отнимали у жителей королевства инструменты, только небольшое количество, так как нести тяжело и стоили они недорого. Но если инструменты доставляли к их порогу, почему бы не купить? Глава 291. База Виктория была полна жизни. Количество регистрируемых ежедневно игровых аккаунтов на ней было даже выше, чем в свое время на базе Надежда. И хотя по количеству и качеству игровых аватаров Виктория еще сильно уступала Надежде, но перспективы ее были велики. Собственно, количество регистрируемых игровых аккаунтов было ограничено только количеством детей, которые прибывали на базу. Если бы их было больше, то и скорость развития базы была бы больше. Поэтому Виктория, получив от основателя соответствующие полномочия и финансы, начала организовывать внешние поисковые команды, которые должны были заниматься исключительно поиском беспризорных детей на планете. Причем, требования к детям постепенно расширялись. Если в первой волне это были в основном подростки от 12 до 16 лет, с которыми было несколько сложнее управляться, но они могли понять свои должностные обязанности в игре менее чем за час, то потом возраст постепенно уменьшался и уменьшался. Вообще, босс хотел бы забрать сразу всех детей, которых только можно было. Даже если они не могут работать сегодня, то смогут завтра. Но у базы просто не было столько ресурсов, чтобы их всех содержать до того момента, пока они смогут контролировать хотя бы одного робота. Хотя на базе уже начали работать шестилетки, которым доверяли одного или двух роботов в смену. База также активно закупала капсулы виртуальной реальности механоида, в которых работали старики, которые в основном обучали, контролировали и направляли молодое поколение в игре. У дяди Гриши, который для Виктории был дядей Гришей, а младшие сотрудники базы называли его деда Гриша или просто деда, был самый большой боевой отряд в игре. В нем в качестве офицеров были другие старики, а рядовыми бойцами были наиболее ловкие подростки. В игре мегамашины при управлении роботом между ребенком и взрослым практически не было разницы в силе, как это было в реальности. Вместе с тем, у подростков была куда более быстрая реакция, чем у даже молодых людей за 20, что уж говорить про тех, кому было за 30 или за 40. Им только не хватало боевого опыта, но его можно было нарастить со временем. Поэтому перспективы у отряда деда Гриши были довольно большими. Мировое правительство также осознавало эту истину, стараясь привлекать к игре больше подростков. Вместе с тем, у МП было много трудностей в этом плане. Механоид уже был основным миром, на котором сосредотачивалась элита. Поэтому все богатые люди хотели получить капсулу и попасть на механоид. Даже если какой-то глава гильдии или корпорации хотел сосредоточиться на будущем своей команды, нанимая больше подростков, у него были родственники, друзья, родственники родственников, друзья родственников, родственники друзей, друзья друзей и так далее. И каждый приходил с просьбой пристроить своего знакомого к гильдии. И конечно, если кто-то хлопотал за подростка, этот подросток был из богатой семьи, не был замотивирован на работу в шахте или несение службы в боевом отряде гильдии. Но чаще всего это были взрослые люди или даже богатые и влиятельные старики. И не всегда у главы и высшего менеджмента гильдии была возможность отказать в такой просьбе. Поэтому ни у одной гильдии на Земле один, кроме гильдии каких-нибудь повстанцев, не было крупных воинских подразделений в игре, состоящих из подростков или молодых людей до 20 лет. У гильдии «Надежда» были такие, но у них также были и крупные подразделения с более взрослыми солдатами. А вот у гильдии «Виктория» вся армия была таковой. Пусть даже на данный момент эта армия и была небольшой. Старики, выступающие в роли офицеров, поддерживали железную дисциплину и гоняли молодняк по полной программе. Даже бедные подростки, работающие в небольших отрядах гильдии, не подвергались таким суровым тренировкам. Более того, подростки гильдии «Виктория» играли не в капсулах, а в системных шлемах. Все их действия были записаны в системе и могли быть проанализированы мейнфреймом и аналитиками базы «Надежда» на Земле 2, после чего могли быть даны лучшие рекомендации для развития и выявлены лучшие таланты, не за красивые глазки, подхалимство или связи, а именно таланты. Старики, кстати, также время от времени играли в шлемах, где могли лучше анализировать стратегию и тактику боев, разыгрывая чуть ли не шахматные партии в заданных условиях, но для их здоровья оказалась более удобная игра в капсуле. Кстати, в гильдии «Надежда» на Земле 2 основную часть боевых сил также составляли очень молодые люди. Большинство были младше 20, многие были моложе 25, а те, кто были постарше, в основном занимались контролем над группами роботов, работающих в шахтах, водили, обслуживали или производили различный транспорт в игре, занимались логистикой, аналитикой или другими делами, где нужен был серьезный и вдумчивый подход, а также усидчивость и устойчивость, которой не хватало молодым людям, ну и опыт. Таким образом образовался идеальный цикл. Сначала учеба в школе, затем сражение на механоиде, затем работа в игре или въедок в реале. В промежутке они также независимо от пола, происхождения или даже физического здоровья проходили военную подготовку, недлительную, всего 2 или 3 недели раз в год на протяжении 3 или 4 лет с 18 до 22, но подготовка эта была составлена профессионалами с использованием базы знаний Земли, Аквамарина и Утопии. Одна неделя высокоинтенсивного обучения по такой программе заменяла 2 недели усиленных курсов элитных военных академий или 2 месяца службы в обычной призывной армии. Молодые люди и девушки Едрк, если им позволяло здоровье, к моменту призыва на военные курсы должны были уже стабильно бегать марафоны и проходить полосы препятствий. Они занимались этим со школы на физкультуре. Кроме того, почти все из них к этому моменту должны были работать в боевых подразделениях в игре «Мегамашины» от 2 до 4 лет. Хотя работали они от 4 до 6 часов в день, в боевых подразделениях была военная дисциплина, которая поддерживалась системой. У 18-летних призывников современной армии ЕДРК не было проблем с физическим состоянием или следованием приказам командования. Поэтому двухнедельные курсы были посвящены исключительно практическим навыкам. Стрельбы из пистолета и автомата, определению военной техники противника по внешнему виду, поиску укрытия и рытью окопов, оказанию медицинской помощи и поиску мин. Также два раза в неделю устраивались оперативно-тактические игры в реале. Молодые люди с ограниченными возможностями выполняли те операции, на которые были способны. Если они не могли ходить, то не учились рыть окопы, но учились оказывать первую помощь или изучали военную технику потенциального врага более интенсивно, или же учились использовать средства связи, боевые дроны и так далее. Те, кто не слышал, делали то, что могли ввиду своих ограничений. Со слабым сердцем или почками, выполняли штабную работу. Ни один молодой человек или девушка, если только их болезнь не была связана с поражением мозга или полной атрофией мышц тела, не могли уклониться от специально разработанной для них и их типа болезни военной подготовки. В армии ЕДРК для каждого нашлось бы место, если бы на кону стояло выживание страны. Тем более, что все чаще в тренировках армии ЕДРК использовались воздушные или наземные дроны, которыми управляли те молодые люди, которые не могли держать в руках огнестрельное оружие. Конечно, другие страны почти не знали о том, что происходит в ЕДРК и масштабы изменений. В разные ведомства, разумеется, поступали робкие разведывательные отчеты о том, что ЕДРК постепенно превращается в спящего монстра, и что теперь это более милитаризированная страна, чем даже КНДР, но верхушка стран не считала эти отчеты вполне надежными, называя агентов на местах паникерами. Ну, какие могут произойти изменения всего за 3 или 4 года в отсталой стране с низким уровнем образования и технологий? Однако, время их сожалений еще не пришло. А тем временем все до единого города ЕДРК были скрыты за минимум 5-метровой железобетонной стеной и были связаны между собой закрытыми автомобильными и железнодорожными тоннелями или эстакадами, которые не предполагали возможность незаметного проникновения извне. Технологии аквамарина позволили постепенно заменять старую электронику и гаджеты, купленные у других стран на собственную электронику. В первой волне заменялись серверы национального и регионального уровня, и они уже были заменены. Во второй волне менялись серверы локального уровня, а также была открыта продажа электроники и гаджетов местного производства. После замены серверов национального уровня многие шпионы уже были вычислены. И если они не передавали какой-то сверхсекретной информации, их не трогали, а активно изучали их круг общения, чтобы в удобный момент прокинуть какую-нибудь дезинформацию без необходимости прибегать к перевербовке. Чем дальше, тем сложнее было шпионам различных стран получать настоящую информацию, и тем сложнее им было передавать достоверную информацию в свои страны. Иной раз даже возникали подмены по пути, о которых шпионы и не подозревали. Обратные подмены приказов также были. На самом деле, к каждому из более чем 10 тысяч найденных шпионов были представлены один или два персональных куратора, которые их вели. А еще было более 300 аналитиков и профессиональных геймдизайнеров, которые создавали для этой группы шпионов, а значит и для всего окружающего мира, уникальную и единообразную картинку. У этой большой команды были большие полномочия. Иной раз для крупного шпиона мог быть создан целый отдел из нескольких десятков сотрудников, работавшие в таком направлении, которое должно было ввести шпиона в заблуждение. Иногда шпионы объединялись в группы, иногда работали друг против друга или следили друг за другом. Было много ситуаций, когда шпиона нанимали в специальный отдел, где он должен был следить за шпионом другой страны месяцами в надежде получить повышение. Но все это было очень тонко и многократно отшлифовано аналитиками, главным мейнфреймом базы и личной системой Макса, что не знающий правды человек верил бы в нарисованную картинку настолько рьяно, что не замечал бы за ней реальной действительности. Но не все было достаточно радужно в филиалах гильдии «Надежда». В один из дней лета Виктории поступил звонок. «Мисс Виктория, мы столкнулись с проблемой», — сказал один из лидеров поисковых команд. «Какая-то организация опередила нас. Они забрали из детского дома, на который мы нацелились, всех девочек от 8 до 11 лет, многих девочек от 12 до 15 лет». Голос его с одной стороны был полон тревоги и негодования за невыполнение работы, а с другой праведного гнева. Воображение рисовало мужчине самые разные картины мрачного будущего этих девочек. Оно и было очевидно, почему были взяты только девочки, почему не мальчики. Кроме того, по мнению работников детского дома, от 12 до 15 лет были взяты только красивые девочки, а те, кто был обычной внешности, были проигнорированы. Это сразу же наводило на плохие мотивы неизвестной организации. Об этом лидер и поведал Виктории. И, разумеется, та также была аналогичного мнения по поводу ситуации. «Я поняла», — ответила она после некоторого размышления. «Пока что вытащите оставшихся детей и ждите дальнейших инструкций. Я сделаю все возможное», — сказал наемник. Первое, что сделала Вика, получив информацию, это передала ее боссу. Следующим шагом она уведомила другие поисковые и вербовочные команды, а также партнеров, Марину, Леонида и других. Те также решили проверить информацию, и скоро она легла на стол девушки. Согласно полученной информации несколько месяцев назад в Японии, а затем и во всей Юго-Восточной Азии активно начала действовать некая религиозная организация, которая пропагандировала веру во владыку архангов. Информация о ней уже поступала крупным повстанческим организациям. Шпионы в мировом правительстве также прислали информацию, что МП очень интересовалась этой организацией. Но проникнуть в эту организацию оказалось крайне сложно, а в руководство – невозможно. Поговаривали, что глава организации обладает сверхъестественными силами и является образцом нового человека. Кстати, согласно верованию организации, эти особые силы глава получил от самого владыки. В организации была железная дисциплина, они получали финансирование от пожертвований верующих, грабежа богатых людей, членов МП и повстанцев, а также из неизвестного источника. В ней также были суперы второго уровня, которые получили особые силы от главы организации. И также были сведения, что эта религиозная организация пытается пробиться во властные структуры мирового правительства и повстанцев. В общем, по всей видимости, это был совершенно новый игрок, который имел немалые амбиции. И вот недавно эта организация начала собирать детей по всему миру, исключительно девочек. Якобы их вера наиболее чиста, и владыка архангов хочет защитить их от грязи этого мира. Многие люди начали сводить все воедино, и Виктория, кстати, также коммуницировала со многими людьми, чтобы они обратили внимание на происходящее. Естественно, различные организации также были возмущены действиями этой религиозной группы. Вообще-то, у многих влиятельных и богатых сил были свои виды на красивых девочек. На Земле один было несколько десятков преступных организаций, занимавшихся созданием и, или обслуживанием борделей, а также вербовкой для них новых сотрудниц. И эта религиозная организация выступала прямым конкурентом. «Что делать, босс?» – обеспокоенно спросила помощница, когда Макс прибыл на Землю один, чтобы уладить этот вопрос. «Должны ли мы искать союза с мировым правительством?» «С мировым правительством?» – удивленно воззрел на нее мужчина. «С этой кучкой шакалов, которые поддерживают существование борделей на своей территории, особенно борделей с несовершеннолетними?» Помнится, в свое время многие чиновники и сенаторы Западного блока были замазаны в этом деле. Они точно такие же наши враги, как и эта секта владыки архангов. Где-то я уже слышал это имя. Мозги этого тела не были так же хорошо прокачаны, как мозги тела на Земле 2, но через некоторое время раздумий Макс вспомнил, где он это слышал. А так долго он вспоминал, потому что информация была совсем неочевидной. Гребаные арханги, Нима, это высшая цивилизация архангов. Погодите, на Земле секта начала распространяться с Японии. Как там его звали? Сатоси. Баа, старый знакомый. Неужто пришел мстить? Все с ним было нечисто еще на Стилиме. Но почему он оказался на Земле 1, а не на Земле 2, откуда Макс управлял аватаром на стилимской миссии? Может быть, у него не было точной информации, но он предположил, что противник с Земли, и прибыл туда, откуда в свое время исчез. Что ж, это серьезно меняет дело. Хотя цивилизация архангов, также высшая цивилизация и довольно сильна, если бы Сатоси строил козни на Земле 2, то он мог бы создать много проблем, так как находился бы в тени, а гильдия Надежда и Едрок на свету. Но здесь, на Земле 1, силы Макса также находились в тени, и Биг Босс смог строить ответные козни за спиной Сатоси. Главное, не встречаться с тем лично. Судя по имеющейся информации, эти чертовы нимбы архангов – какое-то высокотехнологичное оружие, не хуже роботов-механоида. Это довольно опасная штуковина, от которой следовало держаться подальше. Глава 292. В общем так, наконец, открыл рот реинкарнатор. Работать с МП мы не будем, но эта религиозная организация весьма опасна. Мы не должны позволить ей разрастись. Нужно будет выпустить серию разоблачающих новостей, а также прямо обвинить главу организации, Сатоси, в том, что он питает нездоровую сексуальную страсть к несовершеннолетним. Откуда вы знаете, что его зовут Сатоси? Округлила глаза Вика. Даже у мирового правительства нет этой информации. У меня есть свои источники, пожал плечами Биг Босс. Основатель Макс становился все более загадочным в глазах девушки. Он прибыл на базу всего пару минут назад и, судя по его реакции, не собирал заранее информации о секте. Однако, едва получив крупицы информации, смог выдать крайне ценные сведения.